По предложению короля Сицилии и Иерусалима сенаторы провозглашают Петрарку великим поэтом и историком, присваивают ему звание магистра, увенчивают его голову лавровым венком и именем упомянутого короля и римского народа предоставляют ему право в Риме, столице мира, и в других городах учить, вести диспуты, истолковывать свои собственные и чужие поэтические произведения, а также труды по истории, и когда ему будет угодно, он может выступать в одежде поэта, в венке из лавра, мирта или плюща. Каждую свободную минуту, которую удавалось ему урвать от бесконечных чествований, приемов и пиршеств, Петрарка использовал для посещения давних своих знакомцев, исторических памятников и руин Рима. На одной из таких прогулок ему встретился молодой человек с быстрым взглядом умных глаз, красноречивыми, незаурядными знаниями античности. От него можно было узнать много доселе никому неизвестного, будто ему об этом поведали старые камни, среди которых он чувствовал себя гораздо лучше, чем среди людей. В его словах пылал жар, и в один из вечеров Петрарка был готов даже присягнуть, что это они, а не огни заката, пылают на стенах святого Адриана, где некогда был римский сенат. В какой-то момент юноша, бросив цитировать Ливия, обратился к Петрарке с вопросом на родном языке. Слышал ли он когда-нибудь имена Крестенция и Арнольда из Брешии? Петрарка кивнул. «Но зачем ты спрашиваешь об этом?» «Я хотел тебе сказать, что дух Римской Республики не сгорел вместе с ними на костре». С того дня Петрарка не видел его вплоть до самого своего отъезда. Молодой человек попрощался с ним на Виа Фламиния. «Мы еще встретимся». «Где?» «В Авиньоне». И отошел в сторону, давая пройти сенаторам и другим высокопоставленным лицам, сопровождавшим поэта. Его звали Кола ди Риенцо, и он был сыном трактирщика. На перепутье. В то время, когда по Италии ширилась молва об этих необычайных торжествах, восторженных, счастливый Петрарка с каждой остановки на обратном пути посылал письма друзьям. Из Пизы, куда он прибыл в конце апреля, он писал королю Роберту. «Снова заслужил ты великую благодарность муз, столь торжественно посвятив им мой скромный талант. Одновременно и сам Рим и обедневший дворец Капитолийский ты приукрасил неожиданным весельем и необыкновенной зеленью. Мелочь, может кто-то сказать, но она значительна своей новизной, тем, что озарена торжеством и радостью римского народа. Традиция лавра в течение долгих столетий, когда другие заботы и стремления занимали общество, была не только прервана, но и просто забыто. И вот наш век обновил ее под твоим покровительством и с моим скромным участием. Завистников было предостаточно. Одни громко выражали недовольство, что именно Петрарке выпала эта честь, называли имена тех, кого обошли, будто бы более блистательных. Другие пожимали плечами, утверждая, что ныне вообще нет поэтов, достойных такой славы и таких почестей. Они были в те времена, когда жили Вергилий, Гораций, Овидий. «Как было, так и будет, — отвечал на это Петрарка и за себя, и за всех поэтов, которые когда-либо появятся на свете и будут удостоены награды. Вечно одно и то же. Древним временам сопутствует слава, а нынешним — зависть. Петрарка мог, однако, пренебречь завистниками. Судьба была благосклонна к нему, как никогда. Он нашел нового ангела-хранителя в лице блистательного рыцаря. Великолепно вооруженный, ехал он рядом с ним на чудесном рысаке, словно святой Георгий, сошедший с позолоченных авиньонских фресок. Это был Аццо да Корреджо, тот самый, чье дело в свое время защищал Петрарка перед судом папской курии. Речь шла о Парме. По закону этот город принадлежал церковному государству еще со времен Георгия VII, как дар графини Матильды. Но после длительной борьбы и споров достался роду Скалиджери из Вероны. В 1335 году они как раз и заняли Парму, а наместником сделали Гвидо де Корреджо, брата Аццо. Сам Аццо поехал в Авиньон защищать перед папою права Скалиджери. В лице Петрарки, своего ровесника, он нашел отличного адвоката. Единственный раз в жизни поэт воспользовался своими юридическими познаниями и одержал победу. Парму признали за Скалиджери. Аццо сопровождал Петрарку из Авиньона до Неаполя. Не отходил от него и в Риме. Теперь они вместе ехали обратно. Но не муза вела за узду его коня. Аццо, едва выиграв дело Скалиджери в Авиньоне, стал всюду, где только мог, интриговать против них. В Неаполе он получил поддержку короля Роберта, и когда Петрарка надевал на голову лавровый венок поэта, Аццо был уверен, что его семье достанется диадема. Действительно, братья де Корреджо захватили Парму, и в день 21 мая 1341 года Аццо въехал в Парму как один из ее властителей вместе с братьями Гвидо, Симоном и Джованни. Петрарка ехал с ними, тронутый энтузиазмом народа, который, как это обычно бывает при переменах, надеялся на лучшую долю. В Парме Петрарке было хорошо. Он встретил сердечный прием у де Корреджо. По своему обыкновению часто бродил по окрестностям, охотнее всего направляясь в Сельвапиану, расположенную между Пармой и Реджо. Над берегами Энцы возвышались холмы, поросшие буковым лесом. Здесь было все, что он больше всего любил. Холодный сумрак леса с неожиданно открывающимися, залитыми солнцем полянами, виноградники, поля, цветущие луга, говорливый поток, скалы, ничем не нарушаемая, разве только пением птиц, тишина. Этот благодатный край райским кущем подобен, прославлял он его в латинском стихотворении. Муза здесь частые гости. Здесь сердце мое тает в святом огне вдохновения. Песня моя об Африке давно бы смолкла, но вот чары леса пробудили меня ото сна и снова в руку мою вложили перо. Уже на склоне лет в письме к потомкам вспоминал он те благословенные дни, когда почти завершил свою поэму. Почти, потому что он ее так и не завершил. В нескольких песнях остались пробелы, словно бы после вырванных и сожженных страниц. Но магия Сельвапианы сохранилась в пятой книге, в которой Петрарка воспевает любовь Массиниссы и Софонисбы. Мы с волнением замечаем, как в латинские строки вплетаются образы и метафоры из сонетов. И Лаура возникает на африканской земле под именем сотканной из лучей и вздохов Софонисбы. Петрарка намеревался навсегда поселиться в Парме. Уже подумывал о покупке домика, но переменил решение и уехал. Нигде теперь он не находил покоя. По ночам его мучили зловещие сны. Как-то увидел своего друга Джакопо Колонна, епископа Ломбесского. Тот шел в одиночестве по садам и полям, и Петрарка спросил, куда он идет. «В Рим», — ответило видение. Позднее оказалось, что именно в ту ночь епископ умер. В Авиньоне увенчанного поэта приняли с энтузиазмом. Он был на аудиенции у папы, удостоившего его почетного бенефиция в Пизе. Колонна устраивали в его честь банкеты, которые, учитывая недавний траур, не могли быть слишком пышными и носили скорее характер литературных чтений. Каждый хотел услышать хотя бы отрывок из Африки. На улицах Петрарку встречали приветственными возгласами. Лаура словно бы улыбнулась ему издалека, и этот нежный привет был тотчас же увековечен сонетом. Петрарке было уже под 40, он будто отмечал осенний праздник, снова был веселым, не избегал общества, а когда исчезал, снисходительные сплетники его оправдывали.